Глава 34. Вейшенг. Отозвался сонный голос в голове. «Полночь. Ты чего вшебуршился?» «Почему я голый?» «Потому что спишь. В своей кроватке. Телу тоже надо полноценно отдыхать». «Шиза... боги...» Кристи ответила мне тем самым тоном, которым детям поясняют прописные истины. «А что за гадость у меня на лице?» «Не трогай. Это ночная маска, которую мы у матушки забрали. Помнишь? Ее надо утром снимать». «А это что?» «Аромалампа. Нам мама одолжила от головной боли. И полезно, и запах приятный». «На голове... что?» Обреченно поинтересовался я. «Спа-маска для волос и шапочка, чтобы был вау-эффект. Не боись, завтра проснешься краше любого принца из сказки». «Ужас». «Спи, ужас, летящий на крыльях ночи». Я послушно начал расслабляться и вдруг снова открыл глаза, потрясенно уставившись в темноту. «Кристи, то есть ты со мной и в...» «Господи, стеснительная ты моё котеечка! Да, в душ мы сходили. Но, во-первых, зеркало все равно запотело. Во-вторых, я не делала ничего неприличного с твоим телом. А в-третьих, существует всего два варианта, и оба я уже видела. Так что ничего нового для себя не открыла, успокойся. Но да, я таки полапала твои кубики. И чтобы тебе было приятнее, скажу, что ты самый красивый везде. Теперь можно еще поспать». «Как вообще после такого можно уснуть?» Я попытался прикрыть глаза ладонью и привычно потереть пальцами переносицу, но наткнулся на ту самую ночную маску. «Демоны! Как вообще можно было уснуть с посторонними предметами на лице и голове? Они же жутко раздражают. И шапочка шуршит». В голосе бесстыжей пришелицы послышался странный интерес. «Ну, если просто так не получается, могу предложить эротическое сновидение. Хочешь?» «Это как? Ты и с нами можешь управлять?» От неожиданности я даже отвлекся от дико мешающих бьюти-пыток. «Понятия не имею, но кто не дает нам попробовать?» «В смысле?» «Ну, чтобы получить хорошее эротическое сновидение, надо закрыть глаза и подумать о чем-нибудь этаком. Не слишком приличном, но очень возбуждающем. Я вот знаю, о чем буду думать. А ты?» «Кристи!» «Будда, я почувствовал, что начинаю пылать под этой идиотской маской из водорослей, и гуй еще знает какого Кстати, я представила тебя, угадал. А ты можешь попробовать представить меня», — лукаво предложила искусительница. «Хочешь, тоже в душе, хочешь, еще где-нибудь?» «Я лежу в маске и с шапочкой на голове, как какая-то престарелая Аджосси. По-моему, чего-то более несексуального представить трудно», — буркнул я. «Ты очень неправ. Просто очень». Интонация Кристи изменилась. Голос, который я, по идее, не слышал ушами, но воспринимал как-то иначе, стал глубже и ниже, словно наполнился странной и дико возбуждающей энергетикой. «Раздетый. В полной темноте. Почти беспомощный во всех этих аксессуарах. Даже на помощь позвать некого. Да и зачем?» «О, Будда, прекрати!» — простонал я, чувствуя, как мой организм предательски реагирует на это низкое, почти вибрирующее призывное мурлыканье. В голове помимо желания возникли яркие образы, буквально распластавшейся по мне абсолютно голой и жутко будоражащей девушки. Казалось, еще немного, и я почувствую ее прикосновение. Нет, я чувствую. Только вот помимо моей воли гладит меня моя же рука. «Кристи, да что ж ты творишь?» Это была колыбельная по вашим заявкам. — шепнула бесстыжая девчонка, легким ветерком скользя где-то внутри головы и тела. «Спи, мой принц, пусть тебе приснится наша встреча». «Ты не богиня, ты демон-искуситель», — чуть ли не всхлипнул я, чувствуя, как в истоме тяжелеют веки. «Спи, мой принц, засыпай. Приятных сновидений». Кристина. Мне раньше не снились сны. Вообще. Даже когда я была сама собой. Цветные картинки не особо любили посещать мою голову во время отдыха. Не знаю почему. Проблем с засыпанием у меня не было. Я могла уплыть в царство Морфея в любой момент, когда меня не дергали. Лежа, сидя, даже стоя один раз заснула после 2 суток сложных переговоров, во время которых нельзя было отвлечься больше, чем на 10 минут, и в туалет разрешалось бегать только вслед за шефом. Но мне так хотелось, чтобы Вейшенк увидел меня хоть бы во сне. Меня настоящую, а не смайлик с высунутым языком, который я научилась ему показывать внутри головы. Когда мы дружно поплыли на волнах выделившегося в его мозгу мелатонина, сама не поняла, как вдруг обнаружила себя сидящей все в той же комнате на кровати рядом с моим принцем. Только вот сейчас он выглядел совершенно по-другому. В смысле, он по-прежнему был голый, но без одеяла. И без маски с шапочкой. И смотрел на меня полными какого-то почти животного желания глубокими черными глазами. Настолько темными, что радужка буквально слилась со зрачком, образуя настоящий омут, который затягивал меня все глубже и глубже. Еще бы он не смотрел. Кстати, я ведь тоже была полностью обнажена. И без ложной скромности хороша, как сказочная, это самая, демоница-искусительница, которая, я забыла, как она называется в западной культуре. Да это было и неважно. Кристи. Голос Вейшенга звучал непривычно глухо, и еще стал ниже на пару тонов, отчего казалось, что каждый звук буквально ласкает слух. Никогда не думала, что настолько утону в мужчине, что буду млеть даже от каждого звука, который он издает. «Да, мой принц». Я улыбнулась, убирая за ухо ржевато-каштановую прядь. Волосы в прежней жизни у меня были такими же, густыми, непослушными, чуть вьющимися. Вечно норовили встать дыбом вместо того, чтобы стекать соблазнительной волной. Но сейчас мне в себе все нравилось, даже привычный бардак на голове. И, похоже, не только мне. «Какая ты...» Вейшенг смотрел так, будто видел перед собой воплощенную эротическую мечту. И вот сейчас как бросится, чтобы схватить, поймать и не отпустить. И мне это безумно нравилось. Одно лишь понимание, что я настолько желанно сносила все тормоза и запреты. «Какая...» Я провокационно наклонилась к нему, чувствуя, как обнаженная грудь едва заметно прикоснулась к его голой коже. Это я просчиталась, конечно, с вопросом и движениями. В смысле, надо было выбрать что-то одно, потому что стоило нам только дотронуться друг до друга, и будто молния ударила в обоих. Вейшенг рванулся навстречу без церемоний, схватил меня за плечи, за талию, и дальше я не стану никому пересказывать свое самое лучшее — к тому же единственное эротическое сновидение за обе жизни. Потому что то, что мы творили, я даже не знала, что так можно было. И мой принц, кажется, тоже не догадывался, несмотря на весь свой опыт развращенного и пресыщенного женским вниманием чеболя. Это был очень долгий сон. Очень.